Почему дети испытывают тревогу? Тревога – это эмоция, которая сопровождает каждого ребенка на разных этапах его развития. У дошкольников она часто возникает в переходные периоды, например, при начале посещения детского сада, кратковременной разлуке с родителями или изменениях в привычной обстановке. Однако есть множество других причин, которые могут вызвать у ребенка тревогу. Давайте рассмотрим, какие из них наиболее распространены у дошкольников. Основные причины тревоги у дошкольников. Разлука с родителями. В возрасте 3-5 лет дети начинают испытывать глубокую привязанность к родителям и могут переживать сильную тревогу даже при недолгом расставании с ними. Они могут плакать, капризничать или отказываться от посещения детского сада. Такой тип тревоги называется тревога разлуки и является вполне естественным для дошкольников. Тревога перед чем-то новым. Дети могут испытывать тревогу, когда сталкиваются с чем-то незнакомым. Это может быть новая игрушка, новый человек, переезд в другой дом или начало нового этапа, например, переход в старшую группу детского сада. Тревога перед чем-то новым связана с неуверенностью и ожиданием непредсказуемого. Чувство неуверенности в себе. Первые попытки детей сделать что-то без помощи родителей часто вызывают у них тревогу. Ребенок может сомневаться в своих силах, бояться не справиться или не быть понятым. Чрезмерные ожидания со стороны взрослых. Дети тревожатся и боятся, когда взрослые, родители, воспитатели, ждут от них слишком многого или на них давят. Ребенку кажется, что он не сможет оправдать ожидания. Он боится разочаровать взрослых или не суметь сделать то, что нужно. Тревога у детей – это естественная часть их развития. И в большинстве случаев она проходит по мере привыкания к новой ситуации. Если родитель понимает причины тревоги, он сможет осознанно подойти к этим переживаниям и поддержать ребенка в трудные моменты.